Глава 16. Майор Каверин. Не дозвонившись в дверь, возвращаюсь в машину и вижу храпящую, спящую красавицу. Воздух в салоне тяжелый от перегара, хоть топор вешай. Кажется, я даже чувствую пуки. Ну, Рита, ё-моё, вот так и сажай к себе в машину посторонних баб. Открываю окна, чтобы впустить свежака, и размышляю, куда могла пойти Таня. Домой? Без ключей? Маловероятно. Погулять пошла? К женишку? Прибил бы! А вдруг с ней какая-то опасность случилась? Я работаю в полиции уже не первый год и прекрасно осведомлен о бурном росте преступности в городе. Чёрт! Таня, Таня, и где же тебя носит? И подруга твоя дрыхнет без задних ног, хоть из пушки пали. Ладно, буду действовать привычным путем, через уличные камеры. Они тут натыканы повсюду. Возможно, мне удастся проследить путь Рыбкиной. Держись, рыба моя, выслежу тебя и уши оторву твоему ухажёру. Еду в отдел вместе со спящей, шумно сопящей женской тушкой на заднем сиденье. С работы будет быстрее вычислить передвижение Танюхи. Заезжаю на парковку и оставляю дверь открытой, чтобы Маргарита, проснувшись, могла свободно выйти и не расколотила мне стекла с перепугу, решив, что ее украли. Хе-хе, ни один бандюган не решится свистнуть тачку с таким сокровищем. Вполне сойдет за сторожа. Вхожу в свой кабинет, включаю компьютер, навожу в большую кружку растворимый кофе, то есть совершаю все привычные манипуляции. Затем получаю доступ к камерам, где проживает алкашка, подружка Татьяны. Через какое-то время я вижу на экране выходящую из подъезда, где проживает ее подружка, Рыбкину. Аж сердце подпрыгнуло внутри при виде своей знакомой, и питон в штанах несколько раз шевельнулся. Соскучился, бля, точно. Думал, что это всего лишь страх на разок, а сам влип по самые яйки. «И куда же ты собралась, красивая?» Вскоре я понял, куда. В кафешку. И даже получил в распоряжение фото Танечки, уплетающей жареную курицу в одно жало. Аж самому жрать захотелось. Планировал ведь тортика поесть с училкой, а потом устроить лемур-тужур, но не срослось. Мне еще предстоит выяснить, куда она отправилась после кафе. И еще раз съездить по адресу Риты и самой Килечки. А потом я откапываю видеозапись с улицы, где находится кафе. И моментально сидею. Татьяна идет по улице с мужиком, который находится под подозрением в совершении опасных преступлений. У меня отличная память на всяких разных бобиков. К тому же недавно скидывали по нему инфу. Это точно Борис Ведерников. Возможный маньяк, который опаивает своих жертв, чтобы потом изнасиловать их и ограбить. Таня в опасности. Вскакиваю с кресла, словно с горящей жопой, и мчу к машине. Если постараться, то еще можно спасти ее. Куда маньяк мог повезти Танюшку? Слишком много времени я потратил на просмотр камер. Знал бы, уже бы улицы прочесывал. Запрашиваю подробности у ребят, которые расследуют преступление Ведерникова, и бегло просматриваю доки, пытаясь найти, за что зацепиться. Как действовать, когда в башке включена сирена? Рита просыпается, садится и зевает. «Мы где?» «Возле отдела». «Рита, подумай хорошенько, если бы Таня встретила этим вечером мужика, то куда бы его повела?» «Ко мне на квартиру». «Но на твоей хате точно никого нет. Я быстро просмотрел записи, она туда не возвращалась». «Таня подцепила мужика?» — спрашивает недоверчиво. «Хуже. Маньяка». «Чего?» «Таня ушла из кафе с насильником и грабителем. Быстро звони ей». Маргарита вздрагивает и заполошно роется в сумке в поисках телефона. Находит, пялится в экран с тупым видом и заявляет. 5 пропущенных вызовов от нее. «Твою мать, Ритуля! Пока ты дрыхла, твоя подруга пыталась позвать тебя на помощь!» «Я же не виновата!» Барышня начинает неистово рыдать. «Лёша, спаси Танечку!» Вырываю из ее дрожащих рук телефон и слушаю гудки. «Не берет. Все, финита ля комедия. Уже отрубилась, а Борька над ней. Не могу и не хочу это представлять. Я этого сучару на кол посажу, если тронет ее хоть пальцем. Прошу помощи у своих ребят, чтобы отследили по мобильному местонахождению, пока преступник не вырубил гаджет. Колешу по городу, по слабо освещенным улицам, зорко всматриваясь в прохожих. «Я уверен, что мне обязательно повезет. И Таню спасу, и Борьку упрячу за решетку. Ведерников хотя бы не убивает, в живых останется уже хорошо. Хотя Таня, у нее такой острый язычок, что сможет вывести маньяка из себя, и тогда... Ой, бля. Тревожно, что пиздец, руки на руле ходуном ходят. Впервые я, имея в руках какую-никакую власть, чувствую себя абсолютно беспомощным». Наконец, ребята сбрасывают местонахождение мобилы. Адрес Рыбкиной. Я уже побывал там снова и звонил в пустую квартиру, толку ноль. Да и как бы она зашла туда без ключей. Но раз отследили, надо ехать, подвалы проверять. Я не готов к тому, что могу там увидеть. Сука, не готов. Может, она пошла к соседке? Выдвигаю версию. Ритка уже перестала реветь и теперь тихо пускала сопли, что нервировала меня. «Не общается она с соседями, я же тебе говорила. Они все кукунутые». «А бабка там живет. Не могла к ней пойти?» «Баба Мира? Склочная особа. На Танюшку собиралась жаловаться президенту США, так что вряд ли». «А мы все равно проверим». Звоню в дверь соседки, и мне открывает заспанная старушка. «Ой, здравствуйте, Андрей. А вы...» «Таня, у вас?» «Сейчас не время для исправлений. Главное, полезную информацию получить. Ну и ключи от подвала и крыши, конечно». «А она уехала», — сообщает жалобщица. «Как? Куда? С кем? Давно?» «Так к вам? Не знаю, сколько уже прошло времени. Я уснула». «Ко мне? Откуда у Татьяны мой адрес? Я не оставлял его». «Ну да, только она в спешке телефон забыла». Бабуля пошире открывает дверь и указывает пальцем на мобилу, лежащую на топчине. «Так, это я изымаю. Вламываюсь в коридор и забираю телефон». «Куда Киля попёрлась на ночь глядя, дурная? Это точно Борис ее в ловушку затянул. Сначала втерся в доверие, проводил до дома, отпустил, чтобы потом... Сука!» «В смысле изымаете?» Охеревает бабуля от моей наглости. «Я буду жало...» «Спокойно, не надо никакого жала. Я полиция». Раскрываю перед ее носом ксиву.